«Моя Корделия». Один из древних писателей говорит, что внимательный ученик не спускает взгляд с уст своего наставника. Для любви все может служить аллегорией. Да и сама аллегория вдобавок часто превращается в действительность. Разве я не усердный и внимательный ученик твой? Но ты ведь не говоришь еще ни слова. Твой Йоханнес. Если бы кто-нибудь другой управлял ходом душевного развития Корделии, то он, пожалуй, счел бы себя слишком умным, чтобы позволить ей первенствовать над собой. А если спросить умение у какого-нибудь жениха, то он, чего доброго, пожалуй, прямо ответил бы: «Я тщетно ищу в положениях вашей любви той звуковой фигуры, которой влюбленные обыкновенно говорят друг другу о своей любви». Но я бы сказал ему на это: «Очень рад, что вы ищете напрасно. Этой звуковой фигуре совсем нет места в области эротизма, если даже в нем есть примесь интересного. Любовь слишком самосущественна, чтобы удовлетворяться болтовней. Эротические положения чересчур богаты содержанием, чтобы переполняться еще разговорами. Они молчаливы, тихи, строго ограничены и тем не менее красноречивы, как музыка колосса Мемнона. Эрот жестикулирует, но не разговаривает, а если и случается, то лишь загадочными намеками, образной музыкой. Эротические положения всегда пластичны или живописны, а в длинном разговоре о любви нет ни живописности, ни пластики. Солидные женихи и невесты, впрочем, всегда начинают с подобной болтовни, которая так и потянется красной нитью через все их болтливое супружество, обещая, что в их браке никогда не окажется недостатка. При данном, упоминаемом еще о Видии, если же вообще допустить, что между влюбленными непременно должно быть сказано что-нибудь, то довольно, если говорит один мужчина, который поэтому должен обладать одним из даров, заключавшихся в поясе Венеры, даром беседы и сладкой, то есть вкрадчивой лести. Из всего вышесказанного нельзя, однако, заключить, что эрот немой или что беседа вообще не должна иметь никакого места в строго эротических отношениях. Нет, нужно только, чтобы и она носила эротический характер, а не расплывалась в пространных и глубокомысленных рассуждениях на тему будущей жизни влюбленных. Истинная эротическая беседа должна быть отдыхом от эротической борьбы, времяпрепровождением, а не главным делом. Такая беседа прекрасна, и мне никогда не надоест беседовать с молодой девушкой. Одна известная девушка может, пожалуй, надоесть, но разговор с молодой девушкой вообще никогда. Последнее для меня так же невозможно, как устать дышать. Главная прелесть такой беседы — ее жизненный саморасцвет, то есть то, что разговор, держась преимущественно земли, не сосредоточивается, однако, на какой-нибудь одной теме, а вполне подчиняется закону случайности. Итак, случайность — закон всех движений такой беседы, а ее содержание — цветок под названием «Тысяча радостей». Моя Корделия, моя, твой, вот слова, которые, как в скобках, заключает бедное содержание моих писем. Замечаешь ли ты, что они все сближаются, расстояние между ними становится все меньше? О, моя Корделия, ведь чем бессодержательнее становится заключающееся в них, тем знаменательнее сами скобки. Твой Йоханнес. Моя Корделия, объятие разве борьба? Твой Йоханнес. Корделия вообще молчалива, и я всегда особенно ценил в ней это качество. Натура ее слишком жественно глубока, чтобы резать мне слух зиянием, которое вообще довольно часто слышится в разговоре женщины, особенно же часто, если собеседник